плантации одна часть полыни на 5 частей агавы. Доза приема такая же. Приготовляют эту лечебную смесь так. 1,0 или 20 капель настойки полыни или 1 столовую ложку отвара берут на 5,0 или на 1 чайную ложку сока агавы. Разбавляют в пол-литра кипяченой воды. Доза приема по 1 столовой ложке 3 раза в день. Порошок приготовляется из расчлененного, высушенного на воздухе листа, истолченного и просеянного. Хранить в сухом месте. Принимать по 0,2–0,5 грамма. Брать на кончик перочинного ножа 3 раза в день. Свежий сок из агавы употребляет вместо настоя или отвара по 20 капель на ложку воды, что особенно рекомендуют при начинающейся водянке и для нормализации функциональной деятельности желудка и кишечника в сочетании с полынью. Номер 2. Адонис весенний или горецвет весенний. Черногорка, стародубка, запорная трава, желтоцвет весенний, заячий мак, мохнатик, волосатик. Семейство лютиковых. С лечебной целью используют траву растения. Распространен в черноземной полосе европейской части, в том числе на Украине, в частности, в Крыму, Предкавказье, в Западной и Восточной Сибири, а также в Средней и Южной Европе. Растет на окраинах лесов и рощ, на холмах и склонах гор, в степи. Это одно из первых весенних растений. Цветет от конца апреля и до начала июня. Адонис весенний – это многолетное растение, достигающее высоты до 35 сантиметров. Корневище у него вертикальное, короткое, в диаметре 3,5 сантиметра, темно-бурого цвета, стебли круглые, почти голые. Прикорневые и нижние листья в виде пленчатых чешуй, стеблевые – трижды перисто-рассеченные, с узкими долями. Цветки на верхушке стебля и ветвей одиночные, крупные, до 6 см шириной, ярко-желтые. Чашечка пятилистная, опушенная. Плоды сборные из сухих многочисленных семянок с крючкообразным носиком. Все растение ядовитое. В народе адонис весенний давно известен как хорошее лекарственное средство при простуде, воспалении легких, водянке и других подобных заболеваниях, когда необходимо поднять жизненный тонус организма и нормализовать сердечную деятельность. Благодаря наличию в адонисе сердечного глюкозида он действует успокаивающе на сердце, укрепляет нервную систему, поднимает жизненный тонус, усиливает диурез, мочеотделение, чем предотвращаются отеки и регулируется деятельность сердца. В народе адонис весенний употребляют в виде отвара при судорогах, кашле, коликах как успокаивающее, при боли в костях и головной боли, лихорадке, воспалении и туберкулезе легких. Заготовляется трава адониса весеннего только на один год. Сушат и хранят его согласно общим правилам. Народный